Пятое. Мадам Хайкам. В ряду силуэтов разных сыновей и дочерей Израиля, мелькающих в цепи моих воспоминаний, один наиболее светлый и симпатичный образ встает передо мною. При имени Хайки Пиковой. Это была добрая, хорошая, честная женщина. Мир ее праху. Хайка Пикова, старуха за 50 лет, бездетная вдова прогоревшего купца-обывателя Лейзера Пик. Существовала лишь тем, что успевала зарабатывать себе около наших офицеров. Она поставляла нам чай, сахар и вина, мыло, полотна, папиросы и тому подобное. И во всех своих поставках постоянно была настолько добросовестна, что поневоле приучила все наше офицерство обращаться исключительно к себе за всеми подобными требованиями. У нее не было своей собственной лавки, она забирала продукты из своей коммерции у других торговцев, но ни один из торговцев не отважился бы пустить Хайки на комиссию плохой или залежалый товар, потому что Хайку ни на том, ни на другом не надуешь. Сама купчихой была. А так как обороты торговцев с полком, то есть, собственно, с кружком офицеров и юнкеров, происходили почти исключительно через Хайку, то подсовывать ей плохой товар не было и расчета. Брать перестанет, к другим обратиться. И вот таким-то образом тот маленький процент, который уделяли ей с одной стороны торговцы за комиссию и с другой офицеры за кредит, составлял единственный источник ее существования. Если господину Элькису пришлось уступить ей поле этого рода деятельности, то только потому, что Хайка победила его своей безусловной честностью. Продукт, как уже сказано, всегда был у нее надлежащего достоинства, цена настоящая, недутая. И при этом никогда ни малейшей приписки в счетах, несмотря на то, что иногда приходилось забирать у Хайки в кредит по нескольку месяцев кряду. Но сверх всего наша Хайка отличалась еще одним, чрезвычайно редким, почти неслыханным, в особенности между еврейками, достоинством. Она никогда не приставала и не надоедала с требованием уплаты по счетам. «Зачем? Все равно будут деньги, будут заплатить и Хайке». И не было в полку примера, чтобы у кого-нибудь вышли с Хайкой недоразумения в расчетах или чтобы Хайка осталась кем-нибудь недовольна. Получит офицер жалование или деньги из дому. Первая уплата, конечно, Хайке. Намол, мадам, за твое терпение ты первое и получаешь. Подобно Элькису, она каждое утро обтекала офицерские квартиры, но не ради сплетен и новостей, а единственно за тем лишь, чтобы справиться, есть ли еще у офицера табак или свечи, и не нужно ли ему чего доставить. Впрочем, ее комиссионерские услуги ограничивались только вышеперечисленными предметами офицерского обихода. Хайка вообще была женщиной безукоризненно строгих нравственных правил, и предложение иных услуг, хотя бы даже вроде того, чтобы свести офицера взаимодавцем-проценщиком, считала недостойным себя, своих лет и своего вдовьего достоинства. Вскоре мы все так привыкли к нашей старой Хайке, что она тоже вошла в цикл полковых приживалок, сроднилась со всеми нашими интересами и стала в своем роде полковою необходимостью. Поэтому она даже не без гордости заявляла, что тоже служит в уланах, и что, хотя на каждом кемпоменту ей неоднократно предлагают посторонние офицеры переходить в пехота, уф драгоны и уф артиллериум, она всем родам оружия и всему офицерству на свете предпочитает наших вульянов. За того, что як я вже одразу начала служить у вулянах, то хочу аж до самого смертью и в один полк оставаться. Нередко она жаловалась на свою недужность, на то, что стала вже шлябая на здоровью, и, вспоминая о близкой смерти, очень желала только одного, чтобы ее похоронили наши уланы, непременно уланы и непременно из музикум, чтобы як понесут меня, то чтобы музика вульганска грала мариш фунибр, больше того я ничего не желаю. В том, чтобы быть похороненной с музыкою, заключалась, кажется, единственная суетность, единственное честолюбие Хайки. Иногда офицеры делали ей маленькие сюрпризы и подарки. Едет, например, кто-нибудь в отпуск, «Но, мадам, какого тебе гостинцу привезти из Питера?» «Ой, благодарю вам, меня же ничего не надо». «Да не стесняйся, говори прямо, чего желаешь?» «Ну, что я знаю? Як вы же такие добрые до меня, то первизить, что знаете. Я за ушего буду довольная». «Ладно, ожидай, значит, подарком». И привезут ей, бывало, какой-нибудь шерстяной материи на платье, или сережки из оникса, или платок ковровый. И Хайка просто на седьмом небе от восторга, потому что любила она и пофронтить, и одеваться чисто. А скудных средств ее, между тем, едва лишь на крохи хлеба да на селедку с цибулькой хватало. Но более всего угодить ей довелось мне, когда однажды, согласно ее заветной мечте, привез ей в подарок новый парик из Петербурга. До тех пор она, как добрая старозаконная еврейка, за неимением парика прятала свои седые волосы под старенькую накладку из порыжелого атлет, некогда черного атласа, с прошитую посередине бороздкой пробора, и поверх этой накладки напяливала тюлевый чепец с широкими бантами и пунцовыми розами. Но парик, настоящий петербургский парик из настоящих женских волос, это такая роскошь и такой неожиданный сюрприз, что Хайка просто глазам своим не поверила, когда я открыл перед ней парикмахерскую коробку. «Бог мой, это только шин матеру, албо жених невесту может и сделать такого драгоценного подарок». На следующее утро она явилась ко мне уже в моем парике и даже в нарочно обновленном чепце с розами и бантами, еще более яркими и пышными. «Ну-ну, теперечка я вже за всем настоящий, как есть хороший кипеческий мадам, и меня вже не будут увшит пойти в шабаш на шпацер до Шадовой улицы». Этот подарок я сделал ей в знак благодарности за ее участие ко мне по следующему поводу. Однажды, возвращаясь с эскадроном зимних квартир по весенней распутице, схватил я себе сильную горячку и в первый же день по прибытии в штаб должен был слечь в постель. Несколько суток пролежал я в забытьи, но в те мгновения, когда ко мне возвращалось слабое сознание, замечал я, что в моей постели сидит кто-то посторонний, какая-то женщина, которой большей частью я не узнавал, и только порой казалось мне, будто это Хайка. Когда же перелом болезни совершился, и я, проснувшись от продолжительного оживляющего сна, окончательно пришел в себя, первое, что бросилось мне в глаза, был чепец с пунцовыми розами. Передо мною в кресле действительно сидела наша Хайка с каким-то вязанием в руках. Оказалось, что она доброхотно явилась сиделкой ко мне, совершенно одинокому, и, чередуясь с денщиком, ухаживала за мною по целым дням во все тяжелое время моей болезни. Черта такого бескорыстного и великодушного добросердечия поневоле заставила меня еще более полюбить эту добрую старуху. Я было предложил ей вознаграждение за ее труд и время, непроизводительно потерянное у моей постели, но Хайка, несмотря на всю свою бедность и нужду, наотрез отказалась от денег и даже отчасти обиделась на меня за такое предложение. «Что я вам, духтур, чи что?» Чем же после этого молено было отблагодарить ее, как не тем, чтобы исполнить давнишнее, самое заветное ее желание — иметь хороший парик, вещь по цене своей окончательно для нее недоступную. Случай со мной был далеко не исключительным примером Хайкиного сердоболия. Сколько раз бывало, что заболеет серьезно одинокий офицер, в особенности же молодой юнкер, Хайка без всякого зова и приглашения является к нему доброхотной и бескорыстной сиделкой. Бо кап у него матка была, то матка бы сидела, а как нема матки, кто ж его пожалует? Кроме всех своих достоинств, это была женщина веселая и спокойная, всегда безропотно покорная своей доле, даже довольная своей судьбою, несмотря на то, что эта судьба далеко ее не баловала. С Хайкой приятно было подчас и побеседовать, потому что она была старуха умная и рассудительная, видевшая на своем веку многое и из всех житейских передряг успевшая какими-то судьбами вынести и сохранить в себе светлый взгляд на жизнь и ясное душевное спокойствие. Одинокая бездетная старуха, не нашедшая в своей среде особенного уважения и участия именно вследствие своего неплодия, что у евреев вообще почитается за большой порок, Хайка, кажись, всю любовь своей души перенесла на наш полк, гордилась его успехами на смотрах и парадах, радовалась его радостям, сочувствовала его печалям. За такую привязанность к полку на нее даже косились многие из евреев. Но в особенности целая буря недовольства со стороны всего местного кагала разразилась однажды над неповинную головой бедной старухи по следующему случаю. Осенью 1871 года проявилась в городе холера, которая вырывала свои жертвы преимущественно из еврейской среды, живущей в тех краях, за редким исключением, крайне бедно, грязно и скучно. Евреи вообще суеверны и не любят называть какую бы то ни было эпидемическую болезнь ее настоящим именем, а при необходимости в разговоре всегда стараются упомянуть о ней как-нибудь иносказательно, опасаясь, что в противном случае чуть лишь произнесешь точное название болезни, она тут как тут, непременно к тебе и пристанет. Зная этот суеверный предрассудок, молодые офицеры подчас бывало нарочно спрашивают у знакомых евреев: «Отчего у вас умер такой-то?» Еврей на это всегда ответит: «Так от худого хворобы». «От какой же именно?» «Что это за худая хвороба?» — пристают офицеры. «Ну, вы сами знаете, что я вам буду говорить». «Да нет, однако, как она называется, эта ваша хвороба, от которой умер такой-то?» «Ну ж вешно, досталь себе и отсюда, и оттуда, понимаете?» Неохотно ответит, наконец, еврей, указывая надлежащим пояснительным жестом себе на рот и на заднюю прореху фалт своего сюртука и поспешит переменить тему разговора. Когда же холера усилилась до довольно значительной степени, так что евреи стали умирать ежедневно десятками, то какой-то святой цадик-талмудист, к которому обратились они за советом, уверил их, что для прекращения смертности в собственной еврейской среде надо сделать отвод болезни на какую-либо иную среду, на гоев, и для этого необходимо де исполнить особый обряд такого рода, нанять какого-нибудь человека из нееврейской среды, это «conditio sine qua non» — непременное условие, латинский, и поставить его на некоторое, хотя бы самое короткое время, сторожем у ворот еврейского кладбища, с тем, чтобы он встретил на своем посту первого еврейского покойника, какого принесут к ограде. При этом похоронная процессия, остановясь в нескольких шагах перед воротами, должна спросить у сторожа, есть ли еще место на кладбище, на что сторож должен ответить, что мест уже более нет, все, мол, заняты, все кладбище сплошь захоронено, ни одной пяди земли свободной не имеется. Стало быть, не трудитесь умирать, потому что и хоронить вас больше негде. Евреи, однако, несмотря на уверение сторожа, должны упрашивать его пропустить их лишь на этот раз, в виде исключения, захоронить только одного, всего лишь одного покойника, что это у них уже последний, а больше ни одного из евреев, умершего от худой хворобы, не будет, в чем они дают все торжественную клятву. Сторож все-таки обязан отказывать, и вот тогда-то участвующие в похоронной процессии, отстранив сторожа, якобы силою растворяют ворота и врываются с покойником на кладбище. После этого обряда, удачно совершенного, холера непременно должна де прекратиться между евреями и перейти на ту среду, которой принадлежит сторож. Между тем умерла одна богатая купчиха, приходившаяся как-то сродни нашей Хайке. Видят евреи, что дело совсем уже плохо, что худая хвороба и злочуг начинает забираться в хоромы, и решили, что надо, наконец, безотлагательно сделать отвод болезни. Вследствие этого кагальные старшины вздумали возложить на Хайку, как на родственницу покойной, особую миссию. «Ты, дескать, всех улан доподлинно знаешь, у тебя есть знакомые между солдатами, принайми-ка одного из них сыграть роль сторожа к похоронам твоей родственницы». Хайка сообразила, что в таком случае худая хвороба перейдет на улан, и потому отказалась от предлагаемой миссии. Взъелись на нее за это старшины. «Ты, мол, не хочешь от того, что сама в уланах служишь, около них всякий треф, и сама стала трефная, нечистая». Хайка не на шутку оскорбилась этим последним эпитетом и посчиталась со старейшинами. Те решили между собой оставить ее в покое. Цур ей и пек ей, хай ей, черт, и обратиться помимо нее к солдатам. В это время в карауле при штабе находился второй эскадрон, расположенный в 5 верстах от города в деревне Грандичи, куда дорога лежит как раз мимо еврейского кладбища. Пошли старшины на базар подыскивать подходящего для их цели человека и попали там на Улана Вахрушева, отпущенного в город за покупками. Обратились к нему: «Тебе, милый человек, все равно, где надо в эскадрон, в Грандичи возвращаться, так заодно уж постой-ка сторожем у нашего кладбища, пока мы похороним нашу покойницу. Это нужно тебе нам для большего почета. Мы тебя научим заранее, что говорить и как отвечать на наши вопросы, а ты за свою услугу хорошо заработаешь себе на водку». Таким-то образом сторговались они с Вахрушевым за 5 злотых, 75 копеек, дали ему в задаток 2 злотых, да еще крючок водки, ради наибольшего поощрения к усердию в исполнении роли сторожа, и затем, внушив ему все, что следует, отправили его к кладбищу, а сами поспешили к покойнице поторопить ее вынос. Вахрушев был малый непромах, солдатик себе на уме, и притом отчасти плутоватый. Идучи к кладбищу, завернул он по пути в шинок, выпил еще водки на полученные 2 злотых, и пришел в веселое расположение духа. Стал он у кладбищенских ворот и думает про себя: «Зачем это вдруг жидам сторож здесь понадобился? Никогда такого случая еще не бывало. Что-нибудь неспроста. И отдадут ли они остальные 3 злотых или понадуют? Вернее, что понадуют, а может и нет. И домой-то хочется солдату, да и 3 злотых упустить не желает. Все же надежда мелькает ему такая, что авось и не надуют. Только вот притча, зачем это вдруг им сторож понадобился? Понадуют ли там, нет ли, а лучше пока что понадую-ка я сам жидов. Так-то дело, кажись, вернее будет, авось либо и больше заплатит». Ходит он себе у ворот, а самого даже смех разбирает. В жидовские, мол, сторожа нанялся и должен уверять, что ни одного места нет на кладбище. Только вот пока он так себе размышляет, из города спешным шагом валит уже еврейская гурьба, посреди которой высится носилки с покойницей. Подходит процессия к кладбищу и останавливается в 10 шагах перед воротами. «А что? Чи есть еще место на кейвер?» Вахрушева словно лукавый подтолкнул, еще веселее ему стало, и махнул он рукой на свою обязанность. «Есть, есть, — говорит, — много есть еще, ступайте все. Не только, что про всех вас хватит, а еще и детям, и внукам, и правнукам вашим вдосталь останется. Можете себе представить, какой панический переполох произошел между евреями, какой гевалт, какие ваймиры завопили они всем кагалам, в каком ужасе заметались во все стороны. А Вахрушев при этом сам еще предупредительно растворяет настежь ворота и приглашает: «Пожалуйте, милости просим». В ярость пришли евреи, подскочили к нему с воплями, с ругательствами, с кулаками, а плутсолдат и глазом не моргнет, только предостерегает внушительным образом наиболее завзятых: «Вы, брат, с того, полегче, не балуй! А то ведь у меня при себе, сами видите, и пистолет в кобуре, и сабля острая. Вам же нехорошо будет, как выну». Вмешались в дело габаи и галеры, старшины и члены погребального братства Хевро. Одни отстранили разъярившуюся кучку, другие взмолились к солдату: «Скажи, мол, Бога ради, что нет уже ни одного места». А тот им на это: «Как можно, чтобы местов не было, коли есть еще эвана сколько?» «Ну, хорошо, нехай там есть, а ты скажи, что нету. Закрой себе глази, чтобы тебя не видно было, и скажи, нету». «Зачем же, милый человек, мне врать? Я, брат, солдат. Я присягу принимал служить верою и правдою. Так как я могу опосле того говорить неправду? Сам посуди ты». Приступают к нему хором уже все сопровождающие покойницу. «Евреи, еврейки, скажи, да скажи. Ну и что тебе стоит? Ты же ведь подрядился». «Мало ли что подрядился. Да коли подряд-то не выгоден. Это и дело не 5 злотых стоит». «Ну-ка, хорошо. Бери больше, бери что хочешь. Только скажи нам, как следует». «Давайте 100 рублев, так скажу, а меньше ни копейки. Не моги и думать!» Стали евреи совещаться между собой, как быть при таком прискорбном и скандальном случае. Иные из наиболее суеверных предлагали было, уж куда ни шло, собрать в складчину 100 рублей. Как вдруг один Шейне Морейне, мондроглава и старейшин талмудистов и казуистов, додумал, что не только 100 рублей, но и обещанных 3 злотых давать не следует, ибо теперь, что не дай ему, все будет напрасно, так как условная процедура самого обряда уже нарушена, скандал произведен. Значит, чудодейственная сила отвода хворобы потеряна, и даже самое погребение покойницы не может состояться, пока не приищут нового сторожа, потому что если похоронить ее сразу после такого скандала, после такого зазорного приглашения всех евреев с очадами и дальнейшим потомством пожаловать на кладбище, на готовые места, то худая хвороба так пойдет косить, что ми у все дашами последний еврей, як муки издяхнем. Решили на общем совете, что надо нести покойницу назад в город и постараться как можно скорее принанять другого, более подходящего сторожа. Сказано, сделано. Подняли опять носилки на плечи и повалили гурьбой обратно. Только вдруг, опять нежданная беда, полиция не впускает их в город. Нельзя, холерный покойник. О, в какой же ужас, в какое отчаяние и бешенство пришли злосчастные евреи. Хочешь, не хочешь, пришлось не только повернуть кладбище и похоронить купчиху без спасительного обряда, но еще возвращаться домой под гнетущим суеверным убеждением, что теперь уже все кончено, ничего не доделаешь, и через проклятого гоя-солдата весь Гродненский Израиль издяхнет до единого. Но тут как-то сам собой явился вопрос, кто виноват в таком обороте дела? Кто подучил солдата? Ибо не может быть, чтобы солдат не был подучен, чтобы он сам своей собственной головой додумал сыграть такую злостную шутку. Ему, наверное, был открыт тайный смысл и значение обряда. Кто, как и когда открыл его? При решении этой задачи кому-то из габаев приди вдруг на ум имя Хайки Пиковой. Это она виновата, она и никто больше. Она подучила солдата. Она, вероятно, успела перенять его на пути к кладбищу и сообщила настоящую суть дела. И это так естественно. Она знается с уланами, она через них и сама стала трифная. Кто ж как не Хайка? Хайка, Хайка, одна лишь Хайка Пикова, всему начало и первая причина. Хором завопили все, и старый млад, и мужчины, и женщины. И вот обрушилась на бедную старуху злоба всего кагалом. Прибегает она к нам в великом горе, вся в слезах, и рассказывает, что кагал хочет наложить на нее херим. Примечание. Нечто вроде запрещения, проклятия и отвержения. Херим, будучи наложен кагальными старшинами, становится безусловно обязательным для всего еврейского общества. Что теперь она должна погибнуть с голоду, потому что каждому доброму еврею будет запрещено с нею знаться, как со скверненной, отверженной женщиной. Что теперь ни одна лавка не отпустит ей товару ни в кредит, ни даже за наличные деньги, и потому ей уже нечем будет снабжать офицеров, а остается разве с моста да в воду. Принялись мы, как смогли и сумели, утешать несчастную старуху, говорили, что бы там ни было, мы ее во всяком случае не оставим без крова, хлеба и покровительства, постараемся разъяснить все дело, обратимся к губернатору и через него к штатному раввину. Все напрасно, Хайка была безутешна. Нет, раз кагал наложил херим, никакой в мире губернатор ничем не поможет. К счастью, наступила холодная сухая погода, пошли легкие морозцы, и благодаря кое-каким санитарным мерам холера, достигнув, по-видимому, своего зенита, вдруг оборвалась сразу и прекратилась спустя несколько дней после злосчастного для Хайки приключения с Вахрушевым. Благодаря этому счастливому обороту дела, а также и ходатайству у штатного раввина, с неповинной старухи был снят общественный херим, и она вновь получила возможность, как и прежде, поставлять нам чай и сахар, табак и вино, мыло, белье и свечем. Спустя несколько лет полк получил предписание выступить на новые квартиры к австрийской границе, причем место стоянки полковому штабу указано было в невозможном городе Пинчов Келецкой губернии. Это обстоятельство захватило Хайку Пикову совершенно врасплох. Выступить одновременно с полком она не могла, помехой были разные делишки и долги по забранному товару в лавках. Надо было рассчитаться, продать кое-какое имущество, выхлопотать увольнительные свидетельства, паспорт и тому подобное. Все это должно было задержать Хайку недели на три, по крайней мере. Полк меж тем ушел, а с ним отправился и первилегированный портной Мойша Элькис, имевший настолько средств, чтобы разом покончить все свои дела в Гродном. Итак, Хайка осталась одна. Хлопоты ее с увольнительным свидетельством как-то затянулись не в меру долго. Рассчитавшись на полученные от офицеров деньги со всеми долгами, она продала кое-какие свои крохи, но, увы, денег, вырученных от продажи, оказалось крайне недостаточно на путешествие в Келецкую губернию. Пришлось, что называется, засесть у моря и ждать погоды. Между тем, нужда с каждым днем подступала все круче и круче, гешефты по поставке чая и свеч офицерам новой части, пришедшей на смену нашему полку, окончательно не удались, потому что у этих офицеров явились другие, более бойкие и юркие поставщики и поставщицы. Напала на Хайку тоска и раздумья о бесполезности поездки в Пинчов, где, конечно, давно уже нашлись свои пинчовские Хайки. Все чаще и чаще приходили ей в голову. Стала бедная старуха грустить и хереть все больше и больше. Явилась апатия, опустились руки. А с этим сильно опустилась и сама Хайка. Постарела, сделалась уже взаправду, шлябая на здоровью. И вот спустя несколько месяцев в полк дошло известие, что она скончалась. Так и не довелось бедной Хайке быть погребенной под звуки уланской музыки, хотя она и служила весь век свой в уланах. Будь ей земля легка, мир ее праху.